души после удара натовской лютой зимы. Город созрел для пожара, пыли и гари весны. Люди в прокисших одеждах, сбросив себе тонны льда, лица подставив надежде, вспомнили ту, что была. Я живой, я лечу по каналам любви. Я живой, я цвету, если хочешь, сорви. Я живой, я тону у тебя на руках. Город мой живой. Юная звонкая дама спит между строчек стихов, а я старой мольеровской драмой жду за кулисами снов. Ветер с юсуповской крыши мне указал цель пути. Сердце, пожалуйста, тише, дай до парадной дойти. Я живой, я лечу по каналам любви. Я живой, я цвету, если хочешь, сорви. Я живой, я тону у тебя на руках. Город мой. Треснувшие перемены, выживший каменный век. В Питере главные стены, а у стенки поет человек. Я тону у тебя на руках.